Глава 11. Я понимал, что торговая гильдия подчиняется губернатору, и граф никак не повлияет на нее. И Засольцев подтвердил мои мысли вслух. Но следовало дать понять вершине, что все серьезно, и мы пришли не с улицы. Для этого граф выделил нам 4 гвардейцев. Все-таки это придаст веса нашим словам. Единственная проблема, что уже 8:30. Вершина может закрыться через 30 минут, но мы должны успеть. Когда мы залазили в автомобили, Брон незаметно скользнул в сумку и затих. «Главное, чтобы там был кто-нибудь из верхушки», — заметил по пути Михаил. «Там всегда кто-то есть», — улыбнулся профессор Вертинский. «Вы даже не представляете, молодой человек, какие там крутятся деньги. За это они готовы работать хоть без выходных». Через 10 минут мы проехали открытые ворота, миновали небольшой парк и остановились у 2-этажного массивного здания. На 1-м этаже в нескольких окнах все еще горел свет. «Ну вот видите», — улыбнулся профессор, — «что я вам говорил?» Мы прошли большой компанией ко входу. «И куда это мы собрались?» — встал перед нами упитанный охранник. «Приемные часы с 5:30. «Мы по очень важному делу», — начал я, но охранник грубо меня перебил. «Все сюда по делам заходят, и кого ни спроси, у всех они важные», — продолжал стоять на своем охранник. «Мы знаем, как вернуть городу воду». Зашел я сразу с козырей. Охранник изменился в лице, но все еще продолжал недоверчиво изучать нас. «Вы уверены в своих словах?» — напряженно спросил он. «Конечно. Иначе зачем бы нам об этом говорить?» — проворчал Вертинский. «И нам нужен тот, кто может принять решение». «Петр, замени меня. Хватит там дрыхнуть!» — крикнул он вглубь небольшого холла. «А, что случилось?» — донесся оттуда заспанный голос. «Постой на выходе!» — хмуро ответил ему полный охранник. «Не впускай никого!» Он исчез, а ему на смену пришел низенький ушастый мужчина с очень воинственным взглядом. Он поиграл в руках магическим жезлом, осмотрев нас. «Смотри, не выстрели», — предупредил я, улыбаясь про себя. «Эта штука у тебя ведь разрядами бьется». «Два режима», — пробурчал он, но крутить в руках цилиндрический предмет прекратил. «Будешь умничать, я могу и огнем жахнуть». «Он просто о вас беспокоился», — заметил профессор. «Пусть о себе переживает», — буркнул охранник. «Не даете спокойно людям работать. И что вам всем надо?» «Точнее, не даем спать на рабочем месте. Но это я не стал говорить вслух. Смысла не было в этом». «Так», — подошел к нам его упитанный напарник. «Председатель готов принять вас. Только недолго». «Сколько получится?» — улыбнулся Михаил. «Дело ведь очень важное». «Направо по лестнице и в главный зал». Направил нас упитанный, махнув рукой в сторону коридора с зеленой ковровой дорожкой. «В общем, сами разберетесь». Когда мы вошли в зал, нас встретил еще один полный мужчина в золотом одеянии. Охранники графа устроились у входа, рядом с 2 телохранителями председателя. Мужчина пробежал по нам ленивым взглядом. «Представьтесь, пожалуйста», — попросил он. Когда он услышал мое имя, взгляд его сразу приобрел хищный окрас, но он постарался скрыть это. «Что вы хотели предложить?» — спросил председатель. «У вас есть 10 минут, не больше. Мы закрываемся». «Напыщенный индюк», — буркнул под нос профессор. «Что вы сказали?» — пристально посмотрел на него председатель. «Он хотел сказать, что на город скоро нападет травяной хищник», — ответил я и вкратце рассказал об угрозе. «О том, что 2 растения уже уничтожены, но 3-е превратилось в самого настоящего монстра». «А это кто с вами?» — покосился он на гвардейцев, которые приехали с нами. «Охрана графа Засольцева, главы этого города», — ответил самый рослый из них. «Мы как раз приехали от него», — добавил я, — «чтобы вы не сомневались в серьезности наших намерений, и он одобряет наши действия». Председатель задумался. Ссориться с главой города он не хотел и еще больше заинтересовался целью нашего визита. «Так что вам нужно? Вы знаете, как уничтожить этого монстра, как вы его называете?» Изогнул он бровь. «Да, и нам нужен сполох для производства гербицида», — кивнул я. «Все, что у вас есть на складе?» «Нет, «Я отказываюсь вам помогать», — холодно ответил председатель. «Из чего вы вообще взяли, что на моем складе есть какой-то сорняк? Я что, похож на идиота, чтобы выделять для него место?» «Никто не говорит, что вы идиот», — произнес Михаил. «Обо всему выходит, что это уже от вас прозвучало», — скривился председатель, вновь враждебно взглянул на меня. Он понял, кто я. Скорее всего, ему пожаловался тот араб, торговавший на рынке. И не удивлюсь, что этот подонок вынудил его наведаться недавно ко мне в гости. «Нам нужен сполох», — процедил я, решив говорить по-другому. «Вы ведь не хотите испортить отношения с главой города, верно?» «Да мне все равно», — улыбнулся председатель. «По местным законам даже представители власти не имеют права влезать в нашу торговлю и давить на гильдию. Мы подчиняемся совершенно другому человеку». Понятно, почему он упирается. Судя по забегавшим глазкам, он раздумывал, как избавиться от сполоха, да к тому же из-за вредности не хочет помогать, потому что я им уже подорвал торговлю. И самое главное, он не верил, что существует реальная опасность нашествия. Вот с этой стороны к нему можно подойти и воззвать к его морали, если что-то там еще осталось. «Ваше необдуманное решение может повлечь серьезные последствия», — обратился к нему Вертинский. «Да что вы говорите?» Председатель взглянул на свои золотые наручные часы. «Так, ваше время почти истекло. Извольте покинуть помещение. Скоро в городе воцарится хаос, и вам будет не до торговли», — заметил я, надавливая на его больное место. «Представьте, сколько вы потеряете прибыли. А дальше пойдут жертвы среди мирных жителей, по сути, ваших потенциальных клиентов». «Извините, но вы несете полный бред!» — рассмеялся председатель. «Какие монстры! Хаос, убийство еще приплели! Вы, может, не в себе? И граф, конечно, наивный человек. Попался на вашу удочку». «Ну хорошо, я вам все покажу», — ухмыльнулся я. «Раз не хочет так принимать наши слова на веру, мы продемонстрируем. Конечно, я подготовился. Взял с собой фрагмент смертехвата и приготовил, пока мы ехали на разговор с торговцами, пару капель этого самого гербицида. Также добавил кетон, что-то вроде ацетона из моего прошлого мира, и несколько токсичных солей, которые заранее изготовил, упражняясь по вечерам в своем доме. Ну и как раз использовал единственный плод сполоха, который успел подобрать, когда прогонял со своего участка неудачливых арабских диверсантов». «Что вы делаете? Что это?» — напрягся председатель, косясь на темно-зеленую плеть в моих руках. «Я ведь могу еще позвать охрану. Вас вышвырнут отсюда». «Просто доверьтесь нам», — скрывая раздражение, произнес Вертинский. «Ярослав вам хочет показать реакцию этого монстра». «Именно. Серьезно посмотрел я на этого заносчивого сноба. Это часть щупальца монстра. Я могу у вас взять тот графин с водой?» «Хорошо». Тяжело вздохнул председатель. «Берите». Я подошел к столу, затем кинул фрагмент щупальца на ковер и выплеснул на него из графина воду. Щупальце увеличилось, зашевелилось, затем от него в разные стороны пошли отростки. Один из них уцепился за штору, обрывая ее. Второй ударил в окно, разбивая его. «Остановите это!» — завопил председатель, отходя в сторону и побелев как мел. «Охрана!» Но охранники были заняты, отбивая слепые атаки еще пяти отростков. Разумеется, ожившая часть существа мозга не имела, как и органов обоняния и осязания. Отсюда и удары вслепую. Один из отростков сбил дорогую вазу со столика, у которого замер побледневший председатель. «Немедленно прекратить!» — завопил он. Я капнул на ожившее щупальце все, что было в крохотном пузырьке. Весь гербицид... Мне и самому было интересно, насколько тот будет эффективен. Как только гербицид попал на хищную лиану, отростки замерли, затем втянулись внутрь фрагмента, а сам фрагмент высох, становясь похожим на высушенный стебель. «Вот что происходит сейчас под землей», — объяснил я выдыхающему председателю, который направился ко второму графину с водой. «И это всего лишь крохотный фрагмент того чудовища, которое скоро вырвется наружу». «Как вы понимаете, только что мы применили гербицид из полоха», — подметил профессор. «Но его надо больше. Именно поэтому мы и обращаемся к вам», — подкрепил наши слова Михаил. Председатель залпом выпил стакан воды, выдохнул, нервно пригладил тонкую бородку. «Черт с вами!» — процедил он. «Убедили. Но ущерб вам все равно придется компенсировать». «Если бы вы нам сразу поверили, такого бы не было», — рассудительно ответил я. Председатель сжал губы, бросая в мою сторону злобный взгляд, затем махнул одному из своих телохранителей, прошептал ему что-то на ухо, и тот выскочил из помещения. «Сейчас приведут заведующего складом. Он выдаст вам сполох, если он вообще у нас есть», — выдавил председатель. «Главное, оставьте меня в покое». Когда в зале появился низенький лысоватый мужчина с портфелем в руках, мы переместились в помещение поменьше. Здесь было много шкафов, которые были уставлены всевозможными амбарными книгами. «Проходите, сейчас мы посмотрим, есть ли там у нас полох», — посаженным голосом произнес заведующий, цепляя на нос очки. Он разложил на столе большой склеенный лист бумаги. Насколько я понял, это перечень всего, что есть сейчас на складе. «Действительно», — задумчиво почесал он затылок, — «сполох есть, но вот написано, что попал по ошибке, его должны были сегодня вечером списать. Срочно, нам нужно попасть на склад», — выпалил профессор. «Вы даже не понимаете, насколько это важно». «Спокойней, пожалуйста», — поправил он Вертинского. «Сейчас ходим и все проверим». Через 10 минут мы перехватили рабочих склада, которые везли сорняк на переработку. Хорошо, что успели. Они ведь почти укатили две тележки в помещение с измельчителем. Я прикинул и понял, что здесь чуть больше 100 килограммов ядовитого сорняка. Должно хватить за глаза. Охрана графа помогла загрузить с полохом багажники автомобилей. В это время Брон успел заскочить в мою сумку. Несколько минут спустя мы заехали за Митрофаном Игнатьевичем и вернулись ко мне домой. Наставнику все вкратце объяснил профессор. Оказывается, они знали друг друга. Вертинский частенько захаживал к нему в лавку за средством для улучшения зрения. «Это же ужас!» — воскликнул мой наставник. «Ярослав, ты действительно уничтожил тех существ! Поверить не могу!» «Главное не дать оставшемуся смерти, то есть водожору, набраться сил», — заметил я. «Ох, я даже не представляю, что будет», — печально выдохнул наставник. «Раз нет времени, начинаем. Ты говорил, что придумал против этого хищника новый гербицид. Это правда?» «Именно так. Я уже испытал его, но решил усилить», — улыбнулся я. «Надо приступать. Подготовим ингредиенты и сделаем пробник». «И ты хочешь найти это существо, чтобы потом...» Наставник не договорил. «Впрочем, что я отвлекаю? Если что, я готов». А затем началась кропотливая работа. Времени на перерывы у нас не было, и я распределил роли грамотно, чтобы мы успели в кратчайшие сроки. Михаил принес из дома 4 комплекта защитных перчаток и тряпочной маски с магическим фильтром, чтобы пары ядовитого сорняка не сожгли наши легкие. Он устроился на крыльце вместе с Виталием Михайловичем, и они принялись перетирать сполох через большую терку. Митрофан Игнатьевич устроился в стороне, прямо под фонарем. Он начал смешивать кетон с токсичными солями в большом котле, который нашел в сарае. Я же зашел в дом, давая возможность Брону выскочить из сумки. «Ну, наконец-то!» — от облегчения вздохнул Энд. «Свобода!» «Мне в голову пришла великолепная идея!» Я увидел действие гербицида, и стало ясно, что на большого монстра он может подействовать не так сильно. Тем более, навскидку, нужно было выливать на него несколько бочек такого средства. Но ведь можно усилить гербицид, и я прекрасно знал, как это сделать. Вовремя я увидел, как Энд решил перекусить и вытащил из своего скрытого под корой кармана тигровую ромашку. Он уже почти донес ее до своей пасти, когда я выхватил из его рук сплетений это растение. «Брон не согласен с хозяином», — резко проскрипел Энд. Одна из его рук ветвей удлинилась, забрав у меня редкий цветок. «Послушай меня. Не нужно ее съедать», — остановил я Энта, выставив ладони в успокаивающем жесте. «Давай рассудим логично. Ты съешь, и тебе будет хорошо». «Ну а смертихват, наш общий враг, разрушит город и убьет много людей. Ты этого хочешь?» Энд замер, заблестел глазами. «Брон об этом не подумал. Он очень хочет съесть эту ромашку. пробормотал питомец. «И хочет убить смерти хвата». «Так выбирай то, что хочешь больше всего», — добавил я. «Хозяин прав», — тяжело вздохнул Брон. «Смертихват должен умереть. А мы чуть позже найдем в лесу другую поляну с редкими и очень вкусными цветами», — мечтательно произнес я. «Их будет много, очень вкусных и душистых». «Хозяин так вкусно рассказывает, что Брон прямо сейчас захотел на ту поляну», — облизнулся Энд, затем протянул мне ромашку. «Я держу свое слово, дружище», — улыбнулся я существу. До того, как выйти во двор, я прихватил два пузырька с противоядием. Судя по кашлю, что Виталий Михайлович, что Михаил, все-таки надышались ядовитых паров. Они уже закончили, в этот момент закидывая оставшийся перетертый с полок в бочку, находящуюся в саду. Когда я подошел, Михаил, чихая и кашляя, закрыл бочку деревянной крышкой. «Выпейте, поможет». Выдал я ему и двум старичкам пузырьки со снадобьем. «Ярослав, тебе помочь?» — вызвался Митрофан Игнатьевич. «Пока нет, пробник я сам сделаю», — ответил я, собрав в глиняную чашу необходимые ингредиенты. Чуть позже пробник был готов. Я с гордостью взглянул на пузырек, в котором искрилась жидкость светло-зеленого цвета. От ромашки мне нужно было соцветие, а все производство заняло всего пару минут. Я отрезал немного от одного из лепестков нужную часть, затем отточенными действиями смешал в чаше необходимое количество ингредиентов и выплеснул немного маны, ускоряя реакцию. «Что дальше?» — показался в дверях наставник. «Только не говори, что собираешься идти к колодцу один. Я точно пойду с тобой, Ярослав». «Там может быть опасно, Митрофан Игнатьевич», — предупредил я. «А мы в сторонке постоим», — зашел Вертинский, а следом за ним и Михаил. «Ну да, будем страховать», — натянуто улыбнулся сосед. «Думаешь, так просто отправим тебя на произвол судьбы?» «Хорошо, тогда давайте поспешим», — кивнул я, замечая Брона под столом. «Он слился с деревянным полом, и не увидишь так просто, если не приглядываться». Я взял с собой сумку, закинул все необходимое, в том числе и Энта. А чуть позже мы уже были у центрального колодца. Он находился на окраине города, в низине, и благодаря буйно разросшимся кустарникам я его нашел не сразу. Группа поддержки остановилась в стороне. Я же, подсвечивая себе путь, подошел к горловине колодца, заглянул внутрь. Брон сразу же запрыгнул в темный зев, цепляясь за стенку своими руками ветками. Отдавало влагой, значит, смертихват не успел еще выпить этот источник. Край муха я услышал шорох. «Что ж, тот, кто мне нужен, уже здесь». Я закинул пару осветительных камней в колодец, увидел замершего на стене Брона, а чуть ниже — огромное щупальце, которое медленно вылезало из норы, раскрывая свои присоски. Эта тварь будто принюхивается. Я откупорил пузырек с пробником и приготовился. У центрального колодца в это же время. «Олег Петрович, надо брать!» — прошептал Славик. — Вот же он! — Ты не забывай про остальных, — напомнил ему Трегубов. Они выследили Нестерова, наблюдая за ним от дома. За ним поперлись еще трое. Скорее, просто наблюдают. Ну а какого хрена Нестеров поперся к колодцу? И что он собирался делать? Было непонятно. Да и неважно. Олег радовался, наблюдая, как этот щенок удаляется от оживленных улиц в сторону леса. Зачем дожидаться атаки на аптеку, если можно его без шума и пыли схватить прямо сейчас? В эту секунду они засели в кустах в 3 метрах от колодца, возле которого замерла их основная цель. «А что остальные? Они по другую сторону и ни хрена же не видят нас. Вон, светят в другую сторону», — шепнул Славик. «И больше ни одного свидетеля. Это ведь шанс!» «Да понял я, что это шанс, Слава. Хватит шипеть мне на ухо». Раздраженно буркнул Трегубов. «По моей команде!» «Ага!» — хмыкнул Славик. «Мой молниевик заряжен по полной!» «По полной! Ты только следи за мощностью! Выставь, чтобы просто вырубить!» — предупредил его детектив. «Уже!» — отозвался Славик. «Я готов!» «Смотрите!» — задрожал голос Славика. Он показывал пальцем в сторону зеленого большого щупальца, которое вылезло из колодца и готовилось схватить Нестерова. Затем появилось еще одно. «Реагируем, забираем его и валим!» — выпалил Трегубов, выскакивая из кустов и направляя в сторону щупальца огненный артефакт. Они не могли допустить, чтобы Нестеров погиб, ведь их задание будет провалено. Славик ударил молнией одного из щупалец. В этот момент Нестеров резко обернулся, а детектив выстрелил огненным шаром во второй отросток. Но неизвестный монстр оказался быстрее, чем они думали. Щупальца метнулись в их сторону. Трегубов почувствовал, как грудную клетку сдавило. Рядом захрипел Славик. Рука непроизвольно разжалась, и он уронил артефакт, чувствуя, как ноги его оторвались от земли. А потом Трегубов ощутил, будто сотни игл впились в его тело, и перед глазами все поплыло. «Вот же чудаки! Это ведь та парочка, детектив и его помощник. И какого черта они полезли ко мне?» Смертихват среагировал на движение, и вот они уже как тряпичные куклы, из которых он выпивает жизненные соки. Хотя они неплохо сыграли, как отвлекающий фактор. Прицелившись, я плеснул из пробника на одно из щупалец. Смертихват затрещал, отпуская своих жертв. Одно из его щупалец начало высыхать, превращаясь в волосину, а следом и второе. На него также попало мое средство. Мгновение, и монстр исчез в своей норе. «Эй, вы кто такие?» — крикнул им Михаил, направляя в их сторону простенький разрядник. Я показал рукой, чтобы они не приближались. «Мы тебя поймаем!» — захрипел детектив, кривя бледное лицо. «Ну вот, это побочка от яда смертихвата. Обычные пульсирующие боли, реакция на сок растения, который попал в кровь. Но это продлится недолго. Главное, достаточно, чтобы я покинул это место». «Обязательно! Иди сюда!» Здоровяк вытянул в его сторону дрожащий молниевый щуп. «Вы лучше бы о своей безопасности побеспокоились, клоуны!» Растянул я ухмылку на лице, наблюдая, как они кряхтят и пытаются подняться на ноги. Оставляя их, я вернулся к изрядно напрягшейся компании. «Я вообще не понял, что происходит?» Растерянно пробормотал Вертинский. «Одного я узнал, Ярослав», — кивнул мой наставник. «Они тебя пытаются поймать». «Но в итоге поймались сами», — засмеялся я в ответ. «Возвращаемся. Гербицид отлично работает. Нам нужно создать крупную партию». Спустя полчаса мы вернулись к колодцу. Детектива и громилы на месте не было. Они успели скрыться, да и смертихват не пытался показываться. Выливая в колодец почти два ведра приготовленного раствора, я отправил Брона в нору. Нужно было проследить, что творится в логове монстра. Когда Энн сообщил, что щупалец больше нет, а мозг смертихвата превратился в кисель, я облегченно выдохнул. «Можем возвращаться», — обрадовал я остальных. «Ярослав, ты уверен, что это... этот монстр убит?» — пробормотал побледневший наставник. «Узнаем уже очень скоро», — обнадеживающим тоном ответил я. «Именно так», — подтвердил мои слова профессор. «Скоро вода начнет возвращаться в колодцы, если уже не заполнила некоторые из них». «Но этой водой какое-то время нельзя будет пользоваться», — заметил Митрофан Игнатьевич, когда мы вышли к дороге и направились в сторону города. «Именно», — подтвердил я, — «и об этом нужно сообщить графу». Но в поместье идти было не обязательно. Я заметил под одним из уличных фонарей несколько машин и возле одной из них графа Засольцева. Он дожидался нас в окружении своих телохранителей. «Ну что, как успехи?» Граф был в хорошем настроении. «Мне уже сообщили, что вода заполнила уже 5 колодцев. Мои люди следят за обстановкой». «Да, но пользоваться колодцами нельзя, пока из воды не вымоется гербицид», — заметил я. «Для людей он опасен не меньше, чем для того монстра». «И сколько ждать?» — напрягся Засольцев. «Как минимум месяц точно», — ответил я. «Месяц без воды!» — воскликнул граф. «Вы с ума, что ли, сошли? И где мы возьмем чистую воду?» «Не беспокойтесь, граф», — слегка улыбнулся я в ответ. «Я знаю, как обеспечить город водой, но только из другого источника. И для этого мне вновь придется воспользоваться алхимией». «Да к тому же активную помощь мне окажет один мой хороший знакомый». «Брон, ты как, в порядке?» Отправил я питомцу ментальный сигнал, замечая силуэт, мелькнувший возле сумки. Энт умудрился незаметно перекочевать свое время на укрытие и замер, услышав свое имя. «Брон счастлив, что справились с травой. Но человеки не могут пить эту воду», — проскрипел питомец. «Она вызовет отравление. Но ведь это еще не все». «А, ухмыльнулся я про себя. Хозяин что-то задумал интересное?» — проскрипел Энт. «Очень интересное», — ответил я. «Похоже, дружок, настал твой звездный час. Пришло время показать человекам, на что ты способен».